Забытые чизбургеры остывали на тарелках. Голоса споривших становились все громче. Посмотрев по сторонам, Джейк заметил, что кое-кто из посетителей начинает обращать на них внимание. Улыбнувшись, Элен подцепила пальцем колечко Лука. «А что вы думаете о Национальной ассоциации юристов?» — спросила она, положив колечко в рот. «Я думаю, что вы повсюду таскаете с собой ее членскую карточку». «Вы правы». «Тогда можете считать себя уволенной». «Я вступила в нее, когда мне было еще 16». «А чего ж так поздно?» «Наверное, последний из вашего скаутского отряда?» «Есть ли у вас хоть какое-то уважение к Биллю о правах?» «Я его обожаю. И терпеть не могу, когда судьи начинают интерпретировать его». «Ешьте». В полном молчании они закончили еду, внимательно следя друг за другом. Джейк заказал кофе и еще два порошка. «Так каким же образом собираемся мы выиграть это дело?» — спросила Элен. «Мы? Ну, я работаю у вас или нет?» «Работаете. Только не забывайте о том, что я ваш босс, а вы моя подчиненная». «Само собой, босс. И что у вас за стратегия?» «А что предприняли бы вы?» «Ну, насколько мне известно, наш клиент тщательно спланировал убийство и совершенно хладнокровно застрелил их на 6-й день после случая с его дочерью. Выходит так, что он полностью отдавал себе отчет в том, что делал». «Именно так. Так что защищаться нам нечем. Мы должны стоять на том, что он заслуживает пожизненного заключения и тем самым попытаться избежать газовой камеры». «Да, вы настоящий борец». «Я шучу. Единственный способ защиты – признание его невменяемым. А доказать это, похоже, невозможно». «А вы слышали что-нибудь о правиле Мнотена?» «Да. У нас есть психиатр?» «Нечто вроде. Он заявит все, что нам потребуется, если, конечно, он будет трезвым в суде. Одно из ваших самых сложных задач на тот период, что вы станете со мной работать, будет проследить за тем, чтобы наш психиатр явился в суд трезвым. Это совсем непросто, поверьте мне». «Непредвиденные ситуации в зале суда меня только радуют». «Хорошо, Роарк, возьмите ручку. Вот вам салфетка. Сейчас ваш босс продиктует вам свои инструкции». Она приготовилась записывать. «Мне нужна краткая справка о всех заключениях Мнотена, принятых к рассмотрению Верховным судом штата Миссисипи за последние 50 лет. Что-то всего около сотни. Там будет большое дело, датированное 76-м годом. Штат против Хилла. Мнения там разделились 5-4, а трое склонялись к более широкому толкованию невменяемого состояния. Справка не должна превышать 20 страниц. Печатать умеете? 90 слов в минуту». «Буду знать. Она нужна мне к среде». «Вы ее получите». «Потребуется еще уточнить некоторые свидетельские показания. Вам придется увидеть фотоснимки тел. Они очень натуралистичны. Как правило, НУС дает жюри возможность ознакомиться с такими фотографиями. Мне же хотелось бы, чтобы они прошли мимо их глаз. Посмотрите, можно ли что-нибудь сделать». «Это будет непросто. Важнейшим моментом защиты явится факт изнасилования. Необходимо, чтобы присяжным были известны мельчайшие подробности. Будьте в этом особенно тщательны. Я дам вам ознакомиться с 2-3 делами, чтобы было с чего начать. Думаю, мы сможем убедить Нуза в том, что изнасилование дочери могло повергнуть отца в состояние некоторого помешательства». «Окей. Что еще?» «Не знаю. Как голова придет в порядок, придумаю еще что-нибудь. Но пока вам должно хватить и этого». «А проделанным доложить вам в понедельник утром?» «Да, но не раньше 9. Я ценю свои утренние часы. Что насчет правил в одежде? Вы смотритесь отлично. Можно в джинсах и без носков? У меня работает еще одна сотрудница. Секретарша по имени Этл. Ей 64. Толста, но, слава богу, носит лифчик. Подумайте об этом. Подумаю. Не хочу, чтобы меня что-то отвлекало. Глава 27. Понедельник, 15 июля. Одна неделя до суда. За выходные быстро разнеслась весть о том, что суд будет проходить в Клентоне, и городок охватила горячка подготовки к захватывающему действию. В трех мотелях беспрерывно звонили телефоны. Журналисты и их подручные спешили заказать номера. Кафе едва не лопались от наплыва посетителей. Команда маляров и штукатуров принялась после завтрака подновлять и приводить в порядок здание суда. Из тюрьмы Оззи послал несколько заключенных, чтобы подстричь обширный газон. Старики, собиравшиеся кучками у монумента ветеранам Вьетнамской войны, только посвистывали, взирая на царившую в центре города суматоху. Полицейский, надзиравший за общественным порядком, вежливо попросил их сплевывать табак, который они жевали, на траву, а не на тротуары. Его послали к черту. К 9 утра в роскошной густой траве газона уже были установлены и брызгали во все стороны водой поливальные фонтанчики. В 10 температура поднялась до 92 градусов по Фаренгейту. Торговцы, выходивших на площадь лавочках, распахнули свои двери навстречу знойному влажному воздуху, справиться с которым внутри их заведений вентилятором было явно не под силу. Сейчас они ожидали указаний из Мемфиса, Джексона и Чикаго относительно списка тех товаров, которые, начиная со следующей недели, можно продавать по специальным ценам. Нус позвонил Джин Гиллеспи, клерку окружного суда, и уведомил ее, что она отвечает за подготовку присяжных. Джин должна была выслать 150 повесток кандидатам в члены жюри присяжных. Защита потребовала расширить список тех, из кого будут отобраны 12 заседателей, и Нус согласился. Джин и двое ее подчиненных всю субботу провели, листая списки избирателей и выписывая наугад имена. Следуя инструкциям Нуза, они сразу же выбраковывали тех, кому было уже за 65. Имя вместе с адресом писалось на специальную карточку. Карточек всего получилось ровно 1000. Они были положены в картонную коробку, из которой два судейских чиновника по очереди, не глядя, вытаскивали карточки. Один чиновник был белым, другой черным. Извлеченная из коробки карточка аккуратно укладывалась на столе. Когда количество карточек на столе достигло 150, коробку с оставшимися унесли, а машинистка села печатать длинный список имен кандидатов в члены жюри присяжных для судебного процесса «Штат против Хейли». Все делалось в точном соответствии с инструкциями достойного Амара Нуза, хорошо знавшего, что он говорит. Если жюри вдруг окажется полностью белым, если обвиняемого признают виновным и осудят на смертную казнь, то в апелляции, которую подаст защита, будет дотошно разобран каждый шаг процедуры выборов присяжных. Такое уже случалось раньше и приносило Нузу одни неприятности. Ничего больше этого не повторится. После того, как был составлен общий список, занялись выписыванием персональных повесток. Они пролежали в сейфе в кабинете Джин до понедельника, когда за ними приехал шериф Оззи Уоллс. Налив ему чашку кофе, Джин знакомила шерифа с инструкциями Нуза. Судья сказал, чтобы повестки разнесли сегодня между 4 пополудни и 12 ночи. Окей. Члены жюри должны явиться сюда без опозданий в 9 утра следующего понедельника. Окей. В повестках не указано ни название дела, ни его суть, и сообщать об этом что-либо членам жюри не допускается. Думаю, им самим об этом все известно. Очень может быть, но так настаивает Нус. Разнося повестки, ваши люди должны держать язык за зубами. Имена и фамилии будущих присяжных являются конфиденциальной информацией и не подлежат огласке, по крайней мере, до среды. Не спрашивайте, почему так приказал Нусс.